Кроме того, она занималась всеми отчетами, что свидетельствует, по меньшей мере, что у нее есть способности к математике. Только не говори мне, что она является этой ужасной вещью, женщиной ума палата, — воскликнула маркиза. — Клянусь тебе, кавалер, что если ты приведешь сюда какой-то некрасивый синий чулок, я сегодня же вечером сбегу из этого дома. — Вы вряд ли найдете Кларинду некрасивой, — ответил лорд Мельбурн. — Пожалуй, она одно из самых очаровательных созданий, которых я когда-либо видел. Она очень неопытна, но мужество у нее больше, чем, как я полагаю, способна иметь женщина, и она испытывает ко мне неослабевающую ненависть. «Ты говоришь правду?» — изумленно спросила маркиза. «Ты серьезно говоришь мне, кавалер, что существует девушка, где угодно и какая угодно девушка, которая не находит тебя неотразимым?» «Подождите до тех пор, пока вы не увидите Кларинду», — с улыбкой произнес лорд Мельбурн. «Тогда почему, — спросила его бабка, — почему, во имя Бога, ты разыгрываешь из себя кормилицу этой девицы, которая нисколько не заинтересована тобой и которая якобы нисколько не интересует тебя?» «Давайте, бабушка, назовем это чувством ответственности. Вы всегда обвиняли меня в том, что оно у меня отсутствует». «Должна сказать тебе, кавалер, временами ты меня изумляешь», — заявила маркиза. «Рад слышать это», — с любовью произнес ее внук, «потому что, уверяю вас, бабушка, вы для меня всегда были загадкой». «Никто, кроме вас, не ответил бы так быстро на мой призыв о помощи. Никто, кроме вас, не приехал бы сюда, не зная, чего ожидать, но будучи готовой к любому приключению, в которое я могу вас втянуть». «Не могу понять, почему это тебя удивляет», — возразила она. «Уверяю тебя, жизнь в Кенте страшно скучна. Сплошные разговоры о вишневых деревьях. А твоя тетка Матильда постоянно жалуется на то, что страдает от астмы. Существует лишь одно, чего я никогда не смогу выносить, и это больные женщины». «Я думаю, что смогу еще что-нибудь вспомнить», — улыбнулся лорд Мельбурн. «Теперь Мельбурн-хаус в вашем распоряжении, бабушка. Вы устроите бал в честь Кларинды?» «Сперва я должна посмотреть на девушку», — осторожно ответила старуха. «Я не собираюсь протежировать непривлекательному созданию, даже если ты встанешь передо мной на колени». «Кавалер, это я тебе обещаю». «Смею заверить вас, что мне не придется падать на колени», — сказал лорд Мельбурн. «Кстати, как я вам уже говорил, Кларинда — очень богатая молодая женщина, и это значительно упростит вашу задачу». «Это означает, что наш особняк осадят все искатели состояния в Лондоне», — резко заметила маркиза. «Я испытываю жалость и презрение к этим скользким созданиям, жаждущим жениться на женщине из-за ее богатства. Я уверен, что вы сможете держать их на почтительном расстоянии», — со смехом произнес лорд Мельбурн. «А я полагала, что это твоя забота, как опекуна», — бросила бабушка. «Ты меня не проведешь, кавалер. Я прекрасно понимаю, что ты не потерпишь, чтобы у твоих границ сидел сосед, которого ты не выносишь». «Бабушка, вы настолько проницательны, что становитесь опасны», — сказал милорд. «Буду с вами откровенен и признаюсь, что такая мысль приходила мне в голову». «Я полагаю, ты сам-то не помышляешь о том, чтобы жениться на этой девушке?» — спросила маркиза, бросив хитрый взгляд на внука. «Я уже давно подумываю, что тебе надо бы остепениться. Эта черноволосая кокетка, леди Ромейн Рамси, которая называет себя твоей кузиной, придерживается того же мнения». «Хоть что-нибудь способно ускользнуть от вас, бабушка?» — с улыбкой спросил лорд Мельбурн. «Уверяю, что после того, как неистовствовала Кларинда, узнав, что я осмелился предложить себя в качестве ее опекуна, я, даже если бы и хотел, слишком напуган, чтобы предложить ей себя в каком бы то ни было ином качестве». «Ладно, по крайней мере, в одном я уверена», — убежденно произнесла маркиза. «Если эта зеленая девчонка способна устоять перед твоим всеми восхваляемым обаянием, если она не стремится вонзить в тебя свои коготки, как этого желают все те пустоголовые создания, которые носятся за тобой словно стадо овец —